Глава 30. Виновны. Спустя неделю после всех событий жизнь в университете Хиллкрест начала медленно возвращаться к норме. Однако дело об убийствах Донателлы и Пасифики все еще оставалось в центре внимания, и мрачная тень трагедии продолжала висеть над кампусом. Администрация решила увековечить память погибших студенток, возведя два памятника. Один перед главным корпусом, где когда-то слышался их смех, и второй на месте старого спортзала, который вскоре должны были снести. На его месте планировали построить современный центр самообороны как символ защиты и силы для будущих поколений студентов. Все были в одинаковых бежевых форменных костюмах Хиллкреста. Идеально выглаженные рубашки и брюки сидели на них, как по заказу, создавая ощущение элитного клуба. Лайза, Анджела и Нейт вновь держались втроем, хотя компания не распалась. Они продолжали общаться, обедать вместе, обсуждая последние новости и слухи. Инди переехала в комнату Линды, и теперь они делили пространство, как соседи по комнате. За столом в кафетерии их было семеро. Лайза, Линда, Джордж, Инди, Джинни, Анджела и Нейт. Эта группа стала теми, кто правил университетом, их боялись и в то же время ими восхищались. Теперь они сами называли себя элитным обществом, и этот статус давал им ощущение контроля. Но, несмотря на внешний лоск, все было далеко не так идеально, как могло показаться. Кэтрин была под стражей, но загадочный аноним продолжал посылать сообщения, словно напоминая, что история еще не окончена. Последнее его послание оставило неприятный осадок у каждого из них. Анжела, поправив свою безупречную прическу, встала из-за стола и направилась к стойке с едой, расположенной вдоль дальней стены кафетерия. «Я переживаю», — внезапно нарушила молчание Линда, ее голос был тихим. Лайза подняла глаза от тарелки, ее взгляд был полон безразличия. «Линда, хуже уже не будет. Расслабься». Она поджала губы и снова опустила взгляд в тарелку, пытаясь убедить не только подругу, но и саму себя. «У меня плохое предчувствие». Линда вновь сделала глоток смузи, ее зеленые глаза нервно забегали по залу. Лайза лишь слегка вздохнула, снова ткнув вилку в курицу. Ей хотелось забыть обо всем этом, вернуться к нормальной жизни, к той, где она была королевой университета. Ей хотелось снова кататься на частных самолетах в Лас-Вегас, посещать роскошные вечеринки и ни о чем не думать. Она долго не вспоминала тот новогодний вечер, когда убила парня, словно ее мозг стер это воспоминание. Но теперь оно вновь начало подниматься на поверхность, как тяжелый груз, который она больше не могла игнорировать. Анжела вернулась к столу с йогуртом в руках. Ее сияющая улыбка выглядела нелепо на фоне мрачных лиц друзей. «Почему вы все такие угрюмые?» — спросила она, садясь обратно на свое место и с легким смешком отправила ложку йогурта в рот. «Завтра сдавать конспект по предмету профессора Чендлера», — раздраженно вздохнула Инди, закатив глаза. «А мы еще даже не начали». «Хорошо, что я не посещаю его лекции», — лениво протянула Анжела, продолжая с удовольствием есть свой йогурт. Лайза сидела, склонившись к тарелке, потеряв интерес к разговору. Джордж, как всегда поглощенный своим телефоном, выглядел невозмутимо, словно он находился не здесь, а где-то в другом измерении. Джинни лениво смотрела в потолок, бросив длинные ноги в фирменных брюках на соседний стул, а Инди крутила в руках портсигар, явно подражая своей привычной рассеянности. Но внезапно атмосфера в кафетерии изменилась. В зал вошли полицейские. Их появление, как удар грома, нарушило спокойствие. Студенты замерли и даже жевать перестали. Трое офицеров шагнули внутрь. Из-за света кафетерия их черные пальто и полицейские значки тускло блестели. Один из них, высокий мужчина с квадратной челюстью и пронизывающим взглядом, шагнул вперед, его сапоги громко стучали по кафельному полу, словно метроном отчитывал последние секунды их спокойной жизни. Элизабет Трейсон, Джордж Харрингтон, Линда Кристал, Вирджиния Флойд, Инди Грант. Голос полицейского разорвал тишину, как выстрел. В зале раздался напряженный шепот, студенты перешептывались, глаза блестели от любопытства и шока. «Вы обвиняетесь в убийствах Донателлы Гилсон и Пасифики Шерон. Встаньте и следуйте за нами». Лайза медленно подняла взгляд от тарелки. Ее карие глаза расширились, но внешне она оставалась той самой хладнокровной Лайзой Трейсон. Она подавила панику, держась уверенно, словно ситуация была под контролем. В глубине души ей было страшно, но она не собиралась это показывать, тем более, когда на нее смотрят около 1000 глаз. Джордж сжал телефон, его лицо оставалось спокойным, но внутри бушевал шторм. Он не мог поверить, что все пришло к этому. Они продумали все, уничтожили все улики. Как такое могло случиться? Линда, чья хрупкая фигура в идеально сидящем бежевом костюме напряглась, держалась за спинку стула, стараясь не дрожать, хотя ее губы слегка подрагивали. Внутри все сжалось от ужаса. Она не была готова к такому. Джинни, сидевшая напротив, была в ступоре. Ее глаза замерли на полицейском, не веря своим ушам. Руки нервно сжимали край стола, побелевшие пальцы предательски дрожали. В голове мелькало только одно. «Это конец?» Она никак не могла прийти в себя, все происходило как в страшном сне. Инди, которая обычно выглядела беспечно и даже слегка рассеянно, побледнела до состояния фарфоровой куклы. Она понимала, что этот момент — точка невозврата. Паника поднималась внутри нее, словно волна, угрожающая захлестнуть все. Шепот разнесся по залу, как рой ос. Студенты переглядывались, кто-то вскрикнул от неожиданности, кто-то шептался, не скрывая насмешек и злорадства. «Они на самом деле это сделали?» — прошептал кто-то сзади. «Так вот, кто убил Донателлу?» — прошелестел другой голос, полон недоумения. «Я всегда знал, что Лайза подозрительная», — добавил третий с откровенным презрением. Полицейские шагнули вперед, окружая стол. Лайза первой поднялась, спокойно, как будто все это было просто очередным неудобством, с которым ей придется справиться. Она бросила быстрый взгляд на остальных, словно говоря, «Все хорошо, выкрутимся». Джордж медленно встал. Лицо его оставалось каменным. Он чувствовал, как ситуация выходит из-под контроля и впервые за долгое время не знал, что делать. Линда последовала за ним, поправив воротник пиджака, стараясь выглядеть собранной, но ее зеленые глаза оставались полными страха. Инди встала последней. Ее ноги дрожали. Она украдкой бросила взгляд на Лайзу, надеясь, что та как-то вытащит их из этой катастрофы. Но Лайза, казалось, была так же растеряна, как и все остальные. «Пройдемте», — сказал полицейский, направляя их к выходу. Лайза, не теряя достоинства, сделала первый шаг, и остальные последовали за ней. Их шаги эхом раздавались по залу, а за спинами разгорался шепот толпы. «Это конец для них!» Пронесся чей-то голос. «Они этого заслужили!» Хмыкнул другой, наслаждаясь моментом. Как только они покинули зал, шепот перерос в громкий рой обсуждений. Студенты судорожно набирали сообщения, делали фотографии, отправляя их в соцсети. Это было не просто событие. Это был скандал, который готов был разорвать Хилкраст на куски. Они шли по коридорам, и каждый шаг отдавался эхом по пустому университетскому зданию, словно все вокруг замирало перед чем-то серьезным. Полицейские не говорили ни слова, просто вели их к выходу, окружая их со всех сторон. Площадь перед входом Хилкраста была пуста, только несколько студентов стояли поодаль, смотря на это зрелище. Внезапно телефон Лайзы завибрировал в кармане ее юбки. Одна из полицейских машин остановилась у входа, но Лайза не остановилась, чтобы проверить сообщение. Она шла вперед, пока полицейские не приказали им остановиться. Когда их усаживали в машину, она наконец-то решилась взглянуть на экран. Ее сердце пропустило удар, когда она увидела новое сообщение. «Как трогательно видеть вас в таких обстоятельствах! Неужели вы думали, что вам удастся вырваться из этого? Счастливый финал? Нет, мои дорогие, это только начало. Вам стоит волноваться. Настоящая игра только начинается». «Лайза», — прошептала Линда, сидевшая рядом в полицейской машине. «Это он, да?» Лайза кивнула, ее лицо оставалось каменным, но внутри все кипело. Машина тронулась с места, оставив за собой шепоты и взгляды студентов. На следующий день новости об аресте Лайзы и ее друзей захватили все заголовки. Студенты, преподаватели, жители Нью-Йорка – все только и обсуждали скандал в Хилкресте. Это был не просто случайный инцидент. Теперь все выглядело как зловещий заговор, пронизанный тайнами, ложью и предательством. «Скандал в элитном университете! Студенты обвиняются в убийствах!» — кричали заголовки на всех экранах. Ведущие новостей делали встревоженные лица, демонстрируя кадры Лайзы, Джорджа, Линды, Инди и Джинни, выходящих из университетских ворот в сопровождении полиции. Массивные заголовки мелькали по всему интернету. Страницы социальных сетей взорвались обсуждениями. Фото компании за решеткой моментально стали вирусными. «Как могли такие привилегированные студенты оказаться вовлечены в убийство? Что скрывается за стенами престижного университета?» — говорили в эфире крупных каналов. Программа одного известного журналиста даже провела специальное расследование, где эксперты выдвигали свои теории. Одни верили в их вину, другие считали, что вся история – чудовищное недоразумение. Однако самое страшное было в том, что все это было лишь началом. Лайза, Линда, Джордж, Инди и Джинни сидели в своих камерах, каждая минута тянулась как вечность. Телефоны больше не вибрировали. Сообщения от анонима замолкли. Казалось, что они оказались в безвыходной ситуации. Но каждый из них знал, что это не конец. Они не могли позволить себе расслабиться, ведь настоящий враг все еще оставался на свободе. Тем временем в одном из темных уголков кампуса, где сгущались тени от старых дубов и мрачных зданий, зажигался экран компьютера. Легкий стук по клавишам нарушил ночную тишину. Кто-то смотрел новости, качая головой и улыбаясь. На экране мелькало изображение Лайзы в наручниках. На секунду пальцы замерли над клавиатурой. А затем на экране высветилось новое сообщение, адресованное группе. «Ужасно скучно без вас. Не думали, что все так просто закончится, правда? Видимо, придется поменять правила игры. Вы готовы, мои дорогие?» Сообщение было отправлено, и экран снова погас. Вот так и заканчивается блестящая жизнь элитного общества. Роскошь, привилегии, вечеринки — все это в прошлом. Теперь они — просто преступники. Убийцы, загнанные в угол, но не мной. Я все еще на вершине своей игры, наблюдаю с безопасного расстояния и, конечно же, управляю каждой их попыткой выпутаться. Забавно, правда? Кэтрин, бедная девочка, так старалась. Играть в мою игру — ошибка. Ее погубило ее же безумие. Перестала пить свои таблетки и решила, что способна меня переиграть. Прятать мое тело под кроватью? Какая дикость, не так ли? В этом вся Кэтрин. Милая, безумная и до предела наивная. Но вы должны понимать, я не просто играю. Я делаю это жестко. И теперь их жизнь — череда катастроф, которая только начинается. А не в тюрьме? Отлично. Это всего лишь первая волна наказаний. Но что будет дальше? Ах, мне даже приятно держать вас в напряжении. Сами понимаете, раскрывать все карты сейчас было бы слишком скучно. Пусть интрига останется, чтобы вам было о чем гадать. Поверьте, то, что я приготовила, вам точно понравится. Они еще не представляют, но пока они гниют в своих камерах, я готовлю кое-что особенное. Когда они выйдут, если вообще выйдут, их ждет новая игра, и на этот раз ставки будут выше. Гораздо выше. Пока-пока!